Социализация. Нимфа, скрестив ноги, села на пол и замерла. Сестра вышла из игры. Уже через 30 секунд тело Валерианы стало таять и за пару мгновений полностью исчезло. Одновременно с хозяйкой пропали и три лягушки Пета. Так вот, как это выглядит со стороны. Если никаких штрафов за агрессию и меток «преступник» на персонаже не висит, он просто бесследно исчезает для всех остальных обитателей бескрайнего мира. Вызванная справка подсказала мне, что агрессивные действия против НПС увеличивают срок исчезновения персонажа до 10 минут. Агрессия против живого игрока, не приводящая к становлению преступником, например, разрешенная законами дуэль или кулачная драка в таверне, дает 30-минутную задержку. Воровство чужих вещей увеличивает срок выхода из игры до 2 часов, убийство живого игрока – до 8 часов. Что же, полезная на будущее информация. Мы, гоблины, народ слабый и трусоватый. Своевременный лог-офф в каких-то ситуациях бывает единственным способом спастись. И пускай потом визжат от негодования и упрекают в использовании нечестных методов заточенные в ПВП игроки, когда их потенциальная жертва исчезает перед самым носом. Можно подумать, что в сражении изначально обреченного небоевого персонажа с прокачанным боевиком есть хоть какая-то честность. Сестра перед выходом из игры говорила о приближающихся тучах. Теперь я и сам уже видел всполохи молний на горизонте и слышал далекие громовые раскаты. Но тут над убежищем небо пока еще было чистым. Лунного света вполне хватало для того, чтобы не налететь на стены в полутемном помещении, но вот для более тонких работ требовалось уже зажигать свечи или лампы. Поскольку ни того, ни другого у меня не было, я поступил иначе. Активировал ночное зрение и принялся за работу. Расставил на столике в жилой комнате пустые фиалы. Набрал чистой воды в найденную на кухне плошку из обожженной глины. Распустил на нитке тряпку, обнаруженную среди шкур на топчине, и развесил сушиться по всей комнате пучки трав, соцветия, связки грибов и грозди ягод. Приятно запахло лесными цветами и почему-то медом. Помещение приобрело вид алхимической лаборатории или жилища лекаря. Итак, начнем. Я уже знал, что съеденная гроздь ягод кислицы болотной восстанавливает 1 единицу очков здоровья. Выдавленный из этой грозди сок обладал таким же свойством. Чтобы заполнить 1 фиал, потребовалось 3 грозди ягод. Получен опыт 4 эксп. Вы создали малый эликсир лечения. Восстановление плюс 3 эксп. Новый рецепт занесен в журнал. Свойства самых простеньких алхимических зелий получалось идентифицировать даже моим далеко не самым могучим интеллектом, что упрощало работу. Зелье, восстанавливающее всего 3 единицы жизни, ерунда полнейшая, но я все равно был горд собой, ведь это был мой первый самостоятельно приготовленный эликсир. После кислицы болотной я попробовал приготовить зелье из сока хвоща болотного. Получен опыт 4 эксп. Вы создали слабый растительный яд. Потеря минус 3 эксп. Новый рецепт занесен в журнал. Экспериментируя подобным образом, я быстро заполнил все имевшиеся у меня фиалы. Настало время пробовать более сложные рецепты, смешивая ранее полученные эликсиры между собой. Выпив 1 из бесполезных растворов, я освободил емкость и смешал слабый растительный яд и слабый эликсир замешательства, который только что создал из склизких коричневых грибов. Получен опыт 8 эксп. Вы создали неизвестный напиток – зелье. Недостаточно интеллекта для распознавания предмета. Навык алхимия повышен до 2 уровня. Взяв фиал в руки, я рассмотрел белый мутный раствор. Я знал, что не только алхимики далекого средневековья, но и вполне уже образованные химики вплоть до середины 19 века обязаны были в лабораторном журнале среди других свойств записать вкус нового полученного соединения. Это правило стоило жизни изобретателю синильной кислоты Вильгельму Шейле и многим другим ученым. Но у меня, в отличие от их всех, была возможность возродиться после смерти, да и имелось кое-какое сопротивление ядам. Эх, была не была. Одним глотком я осушил фиал, после чего пошатнулся и едва не упал. Получен урон 5 единиц. Яд. Ваш персонаж парализован на 0,5 секунды. Судя по всему, я создал слабый яд с одновременной кратковременной парализацией. Неплохо, неплохо. Тут свет в комнате почему-то заметно потускнел. Я обернулся в сторону окна и аж подпрыгнул от неожиданности. С той стороны бойницы на меня смотрел огромный желтый глаз. Лихо одноглазая, 48 уровень. Какой же высоты должно быть чудовище, если оно заглядывало в окна второго этажа? Я схватился за свое оружие и, чередуя немногочисленные цензурные слова с обильными матерными, пообещал монстру повторить подвиг Одиссея и вывести новый вид безглазых великанов, если оно немедленно не прекратит пялиться на меня. Лихо одноглазая печально вздохнула и отошло от окна. Судя по карте, вокруг моего убежища бродило уже штук 8 разных чудовищ. Да что им тут медом намазано? Отбросив посторонние мысли, я вернулся к экспериментам. У меня повысился навык алхимии. Теперь самое время проверить, влияет ли уровень этого навыка на силу приготавливаемых зелий. Я снова принялся выдавливать ягоды кислицы болотной в фиал и посмотрел на результат. Малый эликсир лечения. Восстановление плюс 4 эксп. Работает! Я заорал от радости. Пусть эффективность зелья выросла всего на 1 эксп, но это ведь только самое начало. Нужно смотреть на перспективу. С ростом навыка алхимия, создаваемые мною зелья станут еще сильнее и сильнее, будут эффективнее лечить раны, восстанавливать больше очков выносливости, а нынешние слабые яды с полусекундной парализацией. Я улыбнулся от уха до уха. Ведь, как там говорилось в свойстве укуса вампира, по спящей, оглушенной или парализованной цели 100% проходит специальная атака на выбор вампира. Мгновенная смерть, крепкий сон 6 часов, заражение вампиризмом. Это же какая имба в будущем! Мне ведь требуется всего лишь несколько секунд парализации жертвы, чтобы успеть подобраться к ней поближе и укусить. И такая возможность у меня вскоре появится. Берегитесь, НПС-чудовище! Маленький слабый гоблин обнаружил путь, который со временем позволит ему стать грозой всего бескрайнего мира. От дальнейших занятий алхимией меня отвлекли какие-то странные звуки снизу. Волки угрожающе рычали, пытаясь прогнать невидимого мне врага. Раздавались скрежет и треск. Схватив духовую трубку, я поспешил вниз. Акелла, Лоба и Белый Клык с взъерошенной шерстью стояли перед запертой дверью и скалили свои страшные зубы. Лоба так вообще царапал когтями пол и дверь изнутри. Что это с ними? Хотят выйти и сразиться с кем-то? И хотя противников поблизости, судя по карте, находилось уже не менее десятка, но непосредственно за дверью не было ни одного. Тут мое внимание привлекли непонятные чавкающие звуки из кухни, а также резкий запах крови и еще чего-то непонятного. Я осторожно заглянул туда. Бланка с недовольным урчанием пожирала какую-то красную длинную гибкую трубку. Заглотив эту непонятную штуковину, волчица опустила морду вниз и принялась вылизывать крохотного слепого щенка. Я сделал было шаг вперед, чтобы поближе рассмотреть новорожденного волчонка. Но Бланка оскалила зубы, и цвет ее маркера на карте сменился с зеленого на желтый. Я тут же отступил. «Амра, понимать! Не мешай!» Я поднялся по лестнице на второй этаж и выбрал пункт меню «Выйти из игры». Открыв крышку вирт-капсулы, даже не стал вылезать, просто протянул руку, взял со столика свой мобильник и позвонил сестре. «Знаю, что ты спишь. Просто тут Бланка рожает. Может, ей какая помощь нужна? Ты совсем сдурел, братик? Она же волчица. Никакие акушеры ей не нужны. Сама должна справиться. Хотя я сейчас все же залогинюсь. Никогда не видела роды у НПС-животных». Было самое начало 4 утра. Мне жутко захотелось чего-нибудь поесть. Не в том смысле, что шкала сытости моего ушастого амры снизилась. Есть хотелось мне самому. Я вылез из вирт-капсулы и снял сенсорную сетку, передававшую во время игры электрические импульсы на участки моего тела. Достал пакет с приготовленными сестрой для меня бутербродами и банку газировки. Утолив голод, я выглянул в общий коридор. Как и вчера, только два красных огонька отмечали используемые ночью боксы. Играли лишь я и Кира. Вечером же, когда я только пришел после разговора с директором, ситуация была обратной. Все двери боксов светились красным, свободных практически не было. Когда я вернулся в игру, сестренка уже сидела возле самой волчицы, и Бланка почему-то не пыталась ее отгонять. Повернувшись ко мне, Валериана Быстроногая недовольно прокомментировала. «Бланка тебя боится, поэтому лучше уйди наверх и не мешай. И еще, мы ведь собирались утром знакомиться с твоими сородичами. Ты что, прямо так хочешь идти, фактически голым, лишь в набедренной повязке? Тебя же другие гоблины засмеют. Возьми хотя бы шкуру с топчина и сооруди себе меховой жакет и какие-нибудь штаны». Я кивнул и поплелся наверх. Пока я стоял и задумчиво рассматривал старые, пованивающие шкуры на топчине, появилась сестра и взяла пару самых широких для подстилки на кухню. Мне пришлось довольствоваться оставшимися. Созданием меховой безрукавки для своего гоблина никаких сложностей не возникло. Я просто ножом вырезал прямоугольный кусок шкуры и проделал в нем дыры для рук. А вот с брюками пришлось повозиться. Сперва я долго пытался нацарапать на обратной стороне шкуры выкройку. Потом из-за отсутствия нормальной иголки с нитками мне пришлось ковырять дырки ножом и вручную завязывать узелки из гнилой, постоянно рвущейся нити. Когда я закончил-таки свой кропотливый труд, за окном уже посветлело. Утро выдалось дождливым, хмурым, но закрытию квеста это не помешало. Выполнено задание. Защитить стаю. Награда. 800 эксп. Выполнено дополнительное задание. Поговорите с Бланкой для получения награды. Получен 8 уровень. Улучшена расовая способность. 15% сопротивление ядам. Когда я спустился на первый этаж, лежавшие апатично полусонные волки резко вскочили и уставились на меня, широко раскрыв глаза от удивления и шумно принюхиваясь. Затем белый клык повалился на спину и стал кататься по полу. Видимо, это поведение должно было означать «ржу не могу». «Амра, может, ты и неплохой травник, но портной из тебя, прямо скажем, совсем никудышный». Едва сдерживая рвущийся наружу смех, прокомментировала сестра мой внешний вид. Махнув рукой с досадой, я прошел к Бланке. Волчица все так же лежала в углу кухни. Возле нее на мягкой шкуре спали 4 крохотных волчонка. Того черненького, который второй справа, Бланка уже мне подарила. Так что выбирай из других, предупредила меня Валериана Быстроногая. Но я медлил, не спеша делать свой выбор. Во-первых, зачем мне волчонок? Нимфе-то щенок лесного волка явно пригодится. Она мастер зверей, и ей положен пет для прокачки. Но вот мне-то он на что? Во-вторых, я прямо кожей чувствовал нежелание Бланки отдавать мне волчонка. Нет, если бы я потребовал такую награду за спасение стаи, Бланка безропотно отдала бы мне одного из своих щенков. Но вот только волчица страшно не хотела такого исхода. В-третьих, как понимать тогда награду за квест вариативно? Написали бы сразу: награда, волчонок, одна штука. Амра, не отбирай, детка-мать. Бланка, сохраняй свой волчата. Критическая ошибка. Игровой клиент Бескрайнего мира будет перезапущен. Приносим извинения за доставленные неудобства. Мир стал меркнуть. Перед глазами побежали строки каких-то технических команд. Прошло секунд 20, и картинка снова прояснилась. Так, что случилось? Я стоял возле Бланки. Квест был уже закрыт. Опыта не прибавилось, зато отметки всех волков на карте из зеленых стали голубыми. Всплывающая подсказка говорила, что такой цвет означает союзников или членов того же клана. А еще у меня перед глазами появилась пиктограмма тарелки с ложкой и вилкой. Мой ушастый троглодит опять проголодался. Снова пора на охоту. Поскольку наступило утро, и самые опасные противники куда-то убрались, я открыл входную дверь и вышел на крыльцо. Доски двери и ближайшие бревна с внешней стороны несли следы свежих царапин. Ночные незваные гости пытались прорваться в дом. Некоторые следы когтей находились на очень большой высоте, и мне даже страшно было представить, что за чудовище могло их оставить. Но дверь выдержала, и это главное. «Стая! Охота! Жаба!» Задорно крикнул я, и волки поспешили на выход. Только Бланка осталась возле своих волчат. Привычно усевшись на Акеллу, я уже собирался отдавать команду выдвигаться. «Амра, а можно мне с вами пойти?» Робко поинтересовалась нимфа, и я разрешил. Лоба опустился на живот, и лесная нимфа вскарабкалась на него сверху. Я залихвастски свистнул, и стая сорвалась с места. Через минуту мы уже были на месте предыдущей охоты. Шел дождь, видимость заметно снизилась, зато квакающих земноводных утром было в разы больше, чем вчера вечером. Приказав волкам спрятаться, я пошел искать жертву для охоты. Вскоре стало понятно, что лишь жабы 11 и 12 уровня провоцируются попаданием по ним и стремятся наказать обидчика. Все остальные и даже крупные лягушки 10 уровня просто спасались бегством. Плохо, даже очень. Получается, что вскоре с ростом моего уровня болото в плане охоты станет для меня бесполезным. Тем не менее, я быстро насытился и даже утолил жажду крови. Вот только волки, существа 27 уровня, еще не насытились. В поисках крупных жаб мы продвинулись немного глубже. И тут сестра указала мне рукой вдаль на какое-то едва видимое сквозь пелену дождя темное возвышение. Я так и не смог разобрать, что это, но мне показалось, что это шевелится. Ушастый. На карте это обозначается вопросительным знаком. Какая-то интересная неисследованная локация. Вот бы посмотреть поближе. Получено задание. Любопытной Варваре. Класс задания. Уникальное. Групповое. Ограниченное по времени. Описание. Исследовать таинственный остров на болоте в течение 2 дней 23 часов 59 минут. Награда. 8000 эксп. 8000 экспы! У моего персонажа на данный момент было лишь 2976 единиц опыта, а тут за выполнение всего одного квеста предлагалась столь щедрая награда. Да это же сразу получение 13 уровня! Нимфа находилась в таком же радостном возбуждении. 10000 опыта! Вот это да! Для меня это сразу же 14 уровень! Вот только название задания меня что-то смущает. Известно ведь, чем для той Варвары из поговорки закончилось ее любопытство. Побродив по берегу болота, мы убедились, что дальше пути не было. Сплошь вязкая чавкающая трясина, передвигаться по которой не могли ни я, ни нимфа. Да и монстры вдалеке, хоть и информацию о них нельзя было получить с такого большого расстояния, совершенно не внушали доверия. Какие-то огромные многорукие змеи или гидры. Ладно, ушастик, не будем зря время терять. Выбираемся из этой грязи и пойдем в поселок гоблинов. Серые хищники отвезли нас обратно к срубу, и Валерианна Быстроногая накормила голодную Бланку кусками лягушачьего мяса. После чего я предложил нимфе поехать верхом на волках по дороге, но сестра наотрез отказалась. «Так мы просто потеряем волков. Их перестреляют гоблины-лучники. Лучше пойдем пешком, чтобы твои сородичи смогли тебя рассмотреть и признать своим. Тут не так уж далеко, за час-полтора доберемся. Заодно по дороге сможешь полезных трав насобирать. Там цветов, видимо-невидимо». Нимфа зевала на ходу. Все-таки моя младшая сестренка откровенно не выспалась этой ночью и шла с трудом, борясь с усталостью. Три ее лягушки послушно прыгали следом, терпеливо пережидая в сторонке каждый раз, когда я останавливался и срывал лесные полевые цветы. Растений встречалось действительно много, и я легко поднял навык травоведения до 4 уровня. Мы еще даже не подошли к тому месту, где вчера гоблины-лучники расстреляли нимфу из-за кустов, как меня окликнул суровый голос. «Стой, где стоишь!» Я послушно остановился и сделал рукой жест сестре, чтобы она тоже замерла. Из-за ствола могучего древесного исполина вышел крупный гоблин с желто-коричневой расцветкой кожи и полным колчаном длинных дротиков за спиной. «Гоблин-метатель, 48 уровень». Боже, ну и уродливое же у него было лицо! Огромный неровный рот, полный мелких острых зубов, морщинистое лицо, два громадных желтых глаза, рваное, словно откушенное правое ухо и висящее сломанное левое, кривой, покрытый шрамами нос. Он напоминал дрочливого дворового пса, запечатленный шрамами на морде биографии побед и поражений. Но смотрел этот грозный гоблин вовсе не на меня, а на мою спутницу. «Опять Мавка? Да сколько же вас развелось? Только вчера одну убили, и вот опять новая лезет!» Судя по тому, как суровый гоблин потянулся за дротиком, нимфе светила новая смерть и воскрешение на точке респауна. Я поспешил вмешаться. «Остановись! Она вовсе не враг гоблинам! Нимфа идет со мной!» Успешная проверка на реакцию с гоблином-метателем. Получен опыт. 40 эксп. «Мавки опасны. Они только и ждут момента, чтобы заманить честного гоблина поглубже в лес, надругаться над ним и сожрать», — пробурчал покрытый шрамами ветеран, но оружие все же опустил. Я воспользовался моментом, чтобы представить себя и свою спутницу, после чего сказал, что мы ищем поселок гоблинов, и цели у нас сугубо мирные. Охранник задумчиво почесал свой нос и указал рукой вдаль. «Да чего его искать-то, наш поселок? Вон за поворотом дороги как раз 1000 будет. Как придешь, не забудь сразу же показаться нашему вождю Угрюму, иначе он рассвирепеет, что ты не оказал ему должного почтения. И обязательно потом зайди к Каяку. Он всем в поселке работу выдает. И не отпускай Мавку от себя, чтобы она беды какой не натворила». Когда мы отошли подальше от этого метателя дротиков, нимфа поинтересовалась, о чем я с ним разговаривал. Я даже остановился от неожиданности. «Нимфа, слышать, стоять близко!» «Так вы же по-своему разговаривали? А я язык гоблинов не учила». «Во как! А ведь точно!» Да и косноязычности у Амры никакой не было, когда он разговаривал с гоблином на родном языке. Я вкратце перевел сестре суть разговора и заодно спросил, почему нимфу приняли за какую-то мавку. «Так я и есть мавка, лесная русалка, лесной дух, который по поверьям сбивает путников с пути и заводит в самую глухомань, где они навсегда пропадают». Я поинтересовался у лесной нимфы, есть ли в таких байках-страшилках зерно истины, или это все выдумка от начала и до конца. Мой Амра еле выговорил эту сложную фразу на своем запинающемся языке. Нимфа загадочно усмехнулась. «Ты мог заметить, что я все-таки хищное и сырое мясо употребляю. Вполне может быть, что какие-то другие мавки действительно используют магию, чтобы увлечь одинокого путника в лесную чащу. Но у нимф нет ни клыков, ни когтей, чтобы справиться с добычей. Убивают ли мавки жертву издалека магией, натравливают ли на добычу лесных хищников или выводят на более опасных своих родичей, кикимор и лешаков, это уже не столь важно. Но вот другое распространенное поверье, часто людское, что пойманная лесная русалка исполняет 3 желания, совершенно не имеет под собой ничего правдивого». Мы замолчали, не сговариваясь, так как впереди показались укрепления, врытые в землю ряды наклоненных кольев, на некоторых из которых висели нанизанные полуразложившиеся тела чудовищ. Позади этой первой линии обороны шел широкий вырытый ров, заполненный тухлой водой. Запах разложения из этой канавы шел настолько резкий, что мне даже пришлось зажать свой чувствительный нос. Нимфа тоже зажала нос рукой и прокомментировала все эти укрепления. «Похоже, разные твари регулярно пытаются прорваться в поселок, но до стены мало кто добирается, а оставшихся убирают стрелки вон с тех 2 башен». Действительно, поселок Тыщ располагался очень продуманно с точки зрения фортификации. Крутой, утыканный кольями склон. Рвы с водой и широкий овраг с другой стороны оставляли противнику единственный путь для продвижения – прямо по дороге на защитные башни, каждая из которых могла вместить 2 стрелков. Мы пошли как раз между башнями, и сестра указала мне на громадные, утыканные метровой длины металлическими шипами створки ворот. Возле самого входа в поселок 10 крупных гоблинов разделывал на мясо тушу огромного непонятного существа. Я заметил многочисленные стрелы и дротики, торчащие из плоти чудовища. Насколько я понял из обрывков разговоров, эта тварь пыталась ночью протаранить ворота, но была остановлена защитниками поселка. Мое появление особого интереса у обитателей не вызвало, а вот лесную нимфу провожали удивленными взглядами, но останавливать все же не пытались. «Мне нужно найти Угрюма», — Обратился я к этим разделывающим тушу гоблинам. Успешная проверка на реакцию с гоблином-патриархом. Получен опыт. 80 эксп. Считай, что ты его уже нашел, малыш. Чего надо? Ко мне обернулся с ног до головы перепачканный в крови разделываемого существа толстый гоблин в кожаном фартуке и с мясницким тесаком в руке. Я мог поклясться чем угодно, что секунду назад над его головой отображался лишь черный череп, означавший преимущество в 50 уровней. Сейчас же проявилось имя. Угрюм Мясник. Гоблин-патриарх, 87 уровень. 87 уровень! Я постарался все же не слишком заметно удивляться и рассказал о бегстве с галеры работорговцев и двух проведенных в старом срубе ночах. Почему-то под конец моего рассказа лица собравшихся выглядели откровенно растерянными и даже чем-то напуганными. «Так вы с Мавкой прятались в мертвом доме?» — спросил Угрюм и уточнил, что говорит он про деревянный дом внутри частокола, где еще створки ворот валяются на земле. Я подтвердил, не понимая, чего тут странного. Собравшиеся же вокруг загалдели, испуганно заохали. Угрюм призвал всех к тишине и проговорил. «Малыш, плохое то место, проклятое. Дом тот огры построили 8 лет назад. Они же и частокол поставили, и колодец вырыли, и погреб холодильный для хранения мяса. Охотники то были, 5 или 6 великанов. Хоть и свирепо выглядели, но с соседями мирно жили. С нами торговали, с людьми тоже. А потом пропали они. Только кровью весь двор был залит. И с тех пор, кто только не пытался поселиться в том охотничьем домике. Сперва отец мой Угуш, когда рассорился с братьями, решил перебраться в тот дом. Он дольше остальных продержался, 11 дней. А на 12-е утро нашли от него лишь кровавое пятно на крыльце. А потом и люди, и гоблины, и пришлые всякие набредали на проклятый дом. Но все они через несколько дней умирали страшной смертью. Наш шаман Каяк говорит, проклятие там лежит какое-то старинное, еще на огров направленное. Получено задание. Проклятый старый дом. Описание. Найти причину череды странных смертей. Класс задания. Репутационное. Награда. Улучшение отношения с поселком Тыщ. «Это, толстяк, тебе только что квест дал?» — поинтересовалась сестра, зябко поеживаясь, а потом попросила меня замолвить за нее словечко, так как собравшиеся гоблины оставались для нимфы красновраждебными. К нашей группе подходили все новые и новые гоблины. Вокруг начала собираться толпа. Тогда Угрюм вытер окровавленные ладони о свой грязный кожаный фартук, после чего кликнул подойти ближе толстую, почти шарообразную зеленокожую женщину-гоблина с мускулистыми руками и могучими ногами-колоннами. Указав на меня толстым пальцем, местный авторитет безапелляционно заявил женщине. «Поселишь у себя Тамина. Он совсем слабый и маленький, много места не займет». Проверка на отношение Тамины свирепой провалена. Женщина, уперев свои сильные руки в бока, оспорила решение Угрюма, заголосив визгливым неприятным голосом. «Да ты никак опять поганок объелся, Угрюм! Да где же я его поселю? У меня самой 11 детей в доме, и так не протолкнуться! Куда мне пришлого еще принимать?» Она осмеливается спорить с местным вождем? Я вчитался в справку о персонаже, и у меня глаза на лоб полезли, когда я увидел характеристики этой склочной бабищи. Тамина свирепая. Гоблин. Боец 78 уровня. Для меня она отмечалась черным черепом. Мне враждовать с Таминой было смертельно. И хотя Угрюм по уровню эту женщину все же превосходил, но тоже не стал идти на конфликт, и отменил свое распоряжение. «Вот что, Амра, походи по поселку и поспрашивай у жителей, кто может тебя приютить. Что же до твоей спутницы, то Мавки в поселке Тыщ места нет. Они хитрые и опасные твари, я бы их вообще близко не подпускал. Только вчера вот одна Мавка почти до самых стен сумела прокрасться. Хорошо лучники ее подстрелили. Я понял, что говорит он о моей сестре, которую вчера из-за кустов убили какие-то лучники. Угрюм. Эта Мавка та самая, вчерашняя. Вчера она ничего дурного не планировала, просто изучала новую для нас обоих местность. А вообще Валериану Быстроногую бесполезно убивать. Она из неумирающих. И потому ссориться с ней очень неразумно. Это сейчас она маленькая, всего 10 уровня, но буквально вчера вообще была 1-го. Пройдет какая-то неделя сроку, и Мавка станет сильнее большинства обитателей тысяч. А через пару месяцев вообще превзойдет всех, включая и тебя самого. И вот скажи, мудрый угрюм, разве разумно ссориться с бессмертной Мавкой и отправлять ее на перерождение? Ты хочешь, чтобы она в ответ озлобилась и начала видеть в жителях тысяч еду? Не лучше ли дружить с такой неумирающей Мавкой, чтобы она защищала тысяч и всячески помогала живущим в поселке гоблинам? Валериане Быстроногой нужно всего лишь право безбоязненно приходить сюда, в тысяч, общаться с гоблинами и покупать нужные ей вещи. Навык торговля повышен до 2-го уровня. Торговля? Непонятно, каким боком этот навык относится к нашим с угрюмым переговорам, но игровые алгоритмы посчитали, что между мной и гоблином происходит именно торговля. Я проверил информацию о своем персонаже. Точно. С прокачкой навыка торговли заодно и харизма у меня подросла на 1, что было весьма полезно в данной ситуации. Угрюм по-прежнему задумчиво молчал, при этом своими сильными руками нервно скручивая окровавленный фартук. Почему-то я не сомневался, что гоблин при этом представлял, как ломает шею опасной Мавке. Но мои слова про неубиваемость лесной нимфы все же подействовали на угрюма. Он серьезно задумался. Видимо, работать мозгами с непривычки для него было трудно и даже больно, так как физиономия у гоблина-патриарха перекосилась от напряжения. Пока вождь интенсивно размышлял, вперед, растолкав собравшихся, вышел старый гоблин с кривым посохом в руке и в накидке, украшенной черепами мелких грызунов и связками сушеных грибов. Двигался старик смешной подпрыгивающей походкой, да и рожа у него сплошь состояла из морщин, но остальные гоблины почтительно склоняли головы перед ним. Еще до того, как он заговорил, я догадался, что вижу перед собой местного шамана. Каяк Колченогий. Гоблин-шаман. 56 уровень. Успешная проверка на реакцию с гоблином-шаманом. Получен опыт. 50 эксп. Шаман повел себя неожиданно. Низко, едва не до земли, поклонился сперва лесной нимфе, потом мне. После чего произнес с явным почтением в голосе. «Для нас всех... большая честь принять в поселке тысяч двух неумирающих. Лесная Мавка получит право прохода, право разговора и право торговли. Взамен от нее ждем обещания не питаться гоблинами. Ты же, зеленый собрат, сможешь и вовсе поселиться у нас в тысяч». Выполнено задание. Социализация 1 из 3. Награда 800 эксп. Получен 9-й уровень. Улучшена расовая способность. 15% сопротивление холоду. Не понял. Как первое задание цепочки может быть выполнено? Я же еще не побывал в Камышанке, поселке людей. Хотя задание было групповое, Валериана вчера сама без меня сбегала туда. Видимо, этого вполне хватило. Я низко поклонился шаману и ответил, что благодарен за оказанную честь. После чего заверил, что Валериана Быстроногая гоблинами не питается, поэтому жители тысяч могут ее совершенно не опасаться. Тут же пришло приватное сообщение от Валерианы Быстроногой. «Ушастик, ты их все-таки уболтал. Все гоблины на карте стали желтыми. Пропала враждебность». «Действительно». Собравшиеся гоблины начали постепенно разбредаться по своим делам. На Мавку уже никто особо и не обращал внимания. Шаман тоже поправил свой плащ, накинул капюшон на лысую голову и явно собирался нас покинуть. «А нам с сестрой что делать? Так и торчать у ворот в тысяч?» Словно отвечая на мой невысказанный вопрос, Каяк Колченогий проговорил напоследок. «Поговорите с жителями. Уверен, гоблину не откажут вместе ночлега. А может, кто и Мавку согласится приютить? Как разберетесь с вопросом жилья, потом оба загляните ко мне в хижину. у меня есть что предложить вам. Накопилось множество заданий, с которыми могут справиться лишь неумирающие. Получено задание. Договориться о ночлеге в поселке Тыщ. Класс задания. Обычное. Награда. 160 эксп. Мы с нимфой оказались предоставлены сами себе. Гоблины разошлись. Вроде бы все шло, как и должно было быть в любой игре. Мы представились местным жителям, познакомились, получили новый квест, но меня не покидало ощущение какой-то неправильности. Ведь если задуматься, зачем мне вообще убогое койко-место в переполненном незнакомыми гоблинами жилище, когда у меня уже есть просторный надежный сруб? И пускай там периодически орудует какая-то непонятная, убивающая НПС персонажей сила, но мы-то с сестрой живые игроки, и нам окончательная смерть не грозит. Наоборот, если мы увидим это непонятное нечто, то выполним задание про тайну проклятого дома, что даже хорошо. Создавалось впечатление, что мы с самого начала стали действовать в бескрайнем мире неправильно. По идее, мы должны были наткнуться на дорогу, пойти по ней и набрести на один из поселков. После чего, действительно, были бы оправданы квесты на знакомство с местными жителями и поиск жилища. Заброшенный же сруб оставался бы скрытой в лесу локацией, в которой выполнялось задание «Проклятый дом». Но из-за моего спонтанного общения с волками я обнаружил заброшенный сруб раньше, чем нормальные поселки, и поселился в этом самом «Проклятом доме». Причем меня такая ситуация вполне устраивала. Имеется своя алхимическая лаборатория, где мне никто не мешает проводить эксперименты, и стая лесных волков в качестве охраны. Да, порядок в срубе еще нужно навести, и насчет безопасности предпринять определенные меры. Для начала хотя бы поднять ворота и отгородиться от незваных гостей. Но там я сам себе хозяин и могу сделать все, что захочу. И когда захочу. Здесь же, в Тыщ, я вообще не понимал, как смогу действовать по ночам, если вокруг будут сотни внимательных глаз. Ну что, ушастый, разбредаемся в разные стороны и ищем в поселке тех гоблинов, которые согласятся нас приютить? Поторопила меня Валериана, недовольная моим замешательством. Амра не хотеть, Тыщ. Есть дом, где Бланка. Амра ходить шаман и говорить отказ от жилье. Нимфа надолго замолчала. А потом согласилась с моим решением. Мне тоже не нравится идея жить тут в поселке гоблинов, где каждый встречный прежде всего видит в тебе опасную тварь. Ушастик, у нас уже есть свой дом, и нужно заниматься его развитием, а не искать что-то другое. Я возьму первичный навык инженер и продумаю защитные сооружения для нашего убежища. Ты же займись прокачкой наших волков. Они должны подрасти уровня хотя бы до 40-го, чтобы больше не писаться от страха при виде ночных тварей. Я едва прихожую после них отмыла.